قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. برجان كتاب الطهارة كتاب الطهارة باب قضاء الحاجة ابن حجر نشري ده حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائطة فلا استتر اتترك إس حديث كترك ليو أبو داود Как сказали Ахлюэн, то что Ибн Хаджир ошибся, и Абу Дауд этот хадис привел не от Айша, а от Абу Хурайры, да? То есть Аллаху Али ва Алим, как я не помню, говорил или нет, то что Ибн Хаджир, то есть внешне видно, то что он писал Булугл Марам из памяти. Почему? Потому что если он писал бы из книг, он бы ни в коем случае не ошибался. И вот эти его некоторые ошибки, то, что он иногда говорит, хадис привел, например, Анаса ибн Маджа, Ахмад ад-Даракутни, и те ученые, некоторые, которые проверяли, говорят, этот хадис нету у Ахмада. То есть, да, ибн Хаджар с этой стороны мог иногда ошибаться. Как вот здесь, вот, например, сказал Ан-Айша-то, да, хадис этот привел еще Абу Дауд со слов Абу Хурайры. Этот хадис недостоверный, то есть он у Абу Дауда вот таким образом. Ман то есть как он начинается, то есть с ним речь идет. Ман атрага это фалястатир фа илля мьяджит. Илля айяджма кафифан мин рамлин фалястабдирху. فإن الشيطان يلعب بمقاء بني آدم ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. То есть здесь посланник Аллаха алейхиссалату вассалям говорит, тот, кто мандат льгает и фалясатир, то есть тот, кто пошел справлять нужду по большому, пускай скроется. Да? فَإِلَّا مَجِدْ إِلَّا أَيَجْمَا كَثِيفًا مِنْ رَبْنًا فَلَسْتَبْدِرْهُ. То есть если он не найдет ничего, зачем бы он спрятался, кроме как может из песка как бы, да, вот так вот, собрать гору, фалястабдиру, то пускай, то есть, сядет спиной, то есть, вот эту горку, которую он сделает, то есть, пускай сядет спиной к ней, то есть, спрячется вот таким образом. Файна шайтан, яля або бимака айди бани адну. И говорит, что шайтан, как бы, сказать, играется с ягодицами, то есть людей, да? То есть оман фаала факат ахсан, то есть тот, кто так сделает, это будет хорошо, то есть спрячется, когда пойдет справлять свою нужду по-большому, спрячется, да, скроется, то есть и по той причине, чтобы шайтан не делал там ничего, да? И, а тот, кто не сделает, то нет проблем. В действительности этот хадис недостоверен, да? Почему как... То есть этот иснад пришел со стороны Хусейн аль-Хабрани. Кара Захаби Хусейн аль-Хумайри аль-Хабрани ля Юров физамани табиин. Вахараджа ляху Абу Дауд ибн Маджи. То есть он не был известен во время ат-табиин, да, но от него хадисы привели Абу Дауд и ибн Маджи. Сказал Абу-Зур'а шейх, то есть когда, когда имам говорит про какого-то человека шейх, этим самым он хочет сказать, то есть это тадаиф, да, этим самым говорится про человека, то есть он ошибается, то есть то, что он ошибается, у него плохая память, и он пишет своих хадисы, и если он тафаррада беревает, то есть он один передают эту то есть какой-то иснад, и его никто не подкрепляет, да, то есть нету никакого другого, да, чтобы, то есть, кто бы подкрепил этот иснад, этот хадис не принимается, да, то есть человек должен быть только шейх. Вот эти слова у Ахль-Айн, они этим самым хотят сказать, что, то, что этот человек, то есть он даиф с той стороны, то, что у него плохая память. То есть он даиф с той стороны, то, что у него плохая память. То есть, как бы там ни был этот хадис из ученых, есть те, кто сделал ему тасхих, то есть есть те, которые сказали, то, что он достоверный. Сказал шейх Абдулла Фавзан в комментарии на этот хадис. Сразу отмечу то, что Абдулла Фавзан — это не Солих Фавзан. Шейх Солих Фавзан, который всем известен, это абсолютно другой человек. Шейх Абдулла Фавзан — это абсолютно другой человек, который не является, то есть никакого отношения к шейху шейх Солих Фавзан, кроме как они братья по религии. Шейх Абдулла Фавзан, то есть как бы я очень советую Тулябль-Ильм, то есть братья, заниматься его книгами и читать. У него прекрасный шарх на Булугль-Марам, отличнейший вообще. У него очень прекрасный шарх на Котран, да, и у него очень прекрасный шарх на Аль-Варакат Филь Усульфих. Иншаллах, если Всевышний Аллах облегчит, пройдем этот шарх, закинем его в нет, чтобы, то есть, братья могли скачивать с сайта и проходить эту книгу. Иншаллах, облегчит Всевышнего Иншаллах. И шейх Абдулла Фавзан в своей книге «Минхатуль Аллям». Шейх Солих Фавзан, у него тоже есть шарх на Булугль-Марам. И эта книга также напечатана, но то есть та книга, другая книга, которую написал Абдулла Фавзан, его зовут Абдулла ибн Солих Аль-Фавзан, то есть вот это не надо путать. Некоторые братья запутались и сказали, то, что он сын шейха Солиха Фавзан. В общем, потому что тот Солих Фавзан, а этот Абдулла ибн Солих Аль-Фавзан. Нет, это абсолютно другой человек. Шейх Абдулла Фавзан — конкретный профессионал, будь то в лугу, будь то фих, будь то аль-хадис. И поэтому его книга, которая называется «Минхатуль Аллам Шарх Аль-Булугуль Марам», отличнейшая вообще книга. Тот, кто сможет ее приобрести, это многотомник, пускай приобретет. Он говорит: «Аль-хадис далилин аля анналь иститара ан а'юнин наси ан дакадаль хаджати матлубун». То, что этот хадис указывает на то, что скрываться во время справления нужды от глаз людей является, то есть, требуемым делом со стороны шариата, да? Вот мада анна наби алейхи салям кан иза арада аль-хаджата абада. И также были хадисы другие, то, что посланник Аллаха алейхи салям, когда хотел справлять свою нужду, он что? Отдалялся, скрывался. Подарок лекарства сатр. Это, то есть, чтобы еще скрыться. Ва илля фахума амрани мутага ирани. Ани аль-иститар ва тальба тафаррад. То есть, но с другой стороны, то, что тальба тафаррад, то есть уединиться, это одно дело, говорит шейх. А что касается скрыться таким образом, чтобы тебя не видели, это другое дело. Почему? Потому что человек может спрятаться, но находиться в обществе, да, как, то есть, хамам, то есть, туалет, мечети, например, да, там, может быть, очередь стоит, то есть, себя все знают, что ты там сидишь, но тебя никто не видит. Поэтому тафарот – это одно действие, алиситар – это другое, говорит шейх Фазон. Лякин нахабиума йоакиб лахри. Но один другого что усиливает. Почему? Потому что то и то действие требуется от шариата таким образом, чтобы тебя никто не видел. И таким образом, то есть требуется от шариата, чтобы тебя никто не видел во время справления нужды. И также требуется шариатом, чтобы еще и рядом никого не было. Если два действия совместятся вместе, то это лучше и лучше. Валь-хадис ванкана даифан, лакин ма'наху сахих. То есть, и хадис, несмотря на то, что он недостоверен, как он сказал шейх Фаузан, шейх Абдулла Фаузан, но, то есть, но его же не смысл сахих ва умумату шариати тадуллю аля анна далек матлубун. И общие, то есть, правила и хадисы из шариата требуют на то, что это действие требуется шариатом, то есть, то, чтобы тебя никто не видел во время исправления нужды, или чтобы ты что, то есть, таким образом, чтобы ты еще был и наедине, чтобы, то есть, никто себя не видел, не слышал и не знал и так далее, да? То есть куда-то отойти далеко. Почему? Потому что мы знаем то, что как это пришло хадис от Бухари Муслим от Хузейфа, то, что посланник Аллаха справлял нужду стоя по-маленькому, да, на глазах у Хузейфа и других исповедников. И также пришло достоверно от Умар ибн Хаттаб и Али, то, что они поступали таким образом, то есть справляли нужду. Факт в том, чтобы справляли нужду стоя, но не было видно твоего полового органа. Поэтому разрешено шариатом справлять нужду стоя или справлять нужду таким образом, что то есть, тебя все видят, вот ты стоишь и справляешь нужду. Но единственное, что чтобы то есть, твой половой орган никто не видел. Отсюда файда, например, если мусульмане где-то в горах или в лесу, то есть и они. То есть путники, да, или еще где-то, то есть там, где, например, деревья. И из одного человека, то есть и кто-то захотел справлять нужду по-маленькому. И не получается, нет времени, нет возможности, то есть останавливаться, ждать, это все рассказывается. Он может просто спокойно подойти к дереву, я это уже объяснял, справиться свою нужду, даже если тебя все видят. Самое главное, чтобы просто никто не видел твой половой орган. Почему? Потому что посланник Аллаха так делал, и сподвижники поступали таким образом. И нет ничего в этом у шариата запрещенного. Потом вытери свой половой орган об дерево, то есть три раза, одеться и уйти. То есть, и нету никаких в этом проблем, нету ничего в этом стеснительного. Почему? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату, он самый стеснительный был, и он поступал таким образом. После него самые лучшие люди, это сподвижники посланника Аллаха, алейхиссалату, и они поступали таким образом. Поэтому, то есть, нам пример в этих людях. Если есть нужда поступить таким образом, то есть, нет в этом никаких проблем. Даже, наоборот, это является чем? Похвальным образом, а это оживление сунны посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Это вот коротко на этот хадис. Следующий хадис анха ай ан айшата радиаллаху тааля анха анна наби алейхиссалату вассалям кана иза хараджа мин аль-гайти кала гуфранак ахраджаху аль-хамсату вассахаб ибн абу хатим аль-хаким. В хадисе речь идет о том, то, что посланник Аллаха, алейхиссалату, когда то есть, выходил из места, где справлял свою нужду, говорил гуфранок. Этот хадис привел аль-хамс. Хамса, то есть это Абу Дауд, ан-Насаи, Тирмизи, Ибн Маджа и Ахмад. И как сказал Ибн Хаджир, то, что Абу Дауд и аль-Хаким. И это внешне видно со стороны аль-Хафиз ибн Хаджр, то, что он также с ними согласен, то, что хадис еще достоверен. Иншаллах, этот хадис действительно достоверен. Почему? Потому что, как минимум, Абу Хатим имам фил-хадис, и также аль-Хаким. Маханна гуфрана, говорит шейх Абдулла Фаузан, ай ас-алюка гуфрана. То есть, я прошу от тебя что гуфран. Это... То есть, чтобы Всевышний Аллах скрыл, то есть, и не, то есть, скрыл, простил нам, то есть, тот или иной грех, да? Этот, в общем, этот хадис Далиль, коротко скажу, объясню, о чем ты говоришь, Абдулла Фаузан. Хадис, то есть в нем таких огромных фавайт нету, то есть в нем далили на то, что человек, когда выходит из места, где справляет свою нужду, или если он справлялся свою нужду где-то в поле, или за деревом, или то есть там в кустах, то когда он то есть, сделает из синжа, оденется, встанет и отойдет с этого места, то он ему является желательным. То есть, как посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит гафранок. Это единственный достоверный хадис, как об этом сказали, который пришел на эту тему. Есть другие хадисы, то есть того иного рода дуа. Все эти хадисы недостоверны, как например, часто встречается в книгах по фикху хадис «Альхамдуллахи, аллази азабани, аль-аза ва афани». То есть этот хадис недостоверный, и то есть все остальные хадисы недостоверны, кроме этого, то есть, да, где посланник Аллаха, алейхиссалям, от Айша, да, когда заканчивал справить свою нужду, он то есть, выходил за это место и говорил, что гафранок. Следующий хадис «Ан ибн Мас'удин рада Аллаху Таалану каал». Ата Наби алейхиссалату ва салям гаита. Аль-гайт здесь, то есть аль-гайт в арабском языке применяется на то есть в основе своей на место, то есть как типа овраг, да, что-то типа оврага, какая-то низменность в земле, или то есть яма или подобное, да, называется гайт. Но также то есть стали применять слово гайт на сам кал, то есть, да, то, что выходит из человека. Фаамарани ан атияху бисарасти хжарин. То есть, и он говорит то, что посланник Аллаха приказал мне, чтобы я принес ему три камня. Фаваджатту хаджарайни. То есть, я нашел два камня, палям аджат салисан, и не нашел третий. Фаатайтуху бирафсатин. То есть, я пришел к нему с навозом. В ривай у Ибн Хузейма пришло то, что это был что? Растату химарин. То, что это был раст химар, то есть навоз осла. Фаахазахума валькара вот это. То есть, и он взял два камня, посланник Аллаха, алейхиссалям, взял два камня и выбросил навоз. Вакуля хаза риксун, и сказал то, что это рикс. Ахраджаху аль-Бухари ва заду Ахмаду ад-Даракутни и тени бигайриха. И тени бигайриха — это ривай у Абу Дауда. У ад-Даракутни, то есть вот это зиад от ад-Масуда пришло итини бигариха, у Ахмада пришла рива итини бихаджирин салис, принеси мне третий камень. То есть хочу сразу подметить то, что Ибн Масуд принес ему эти камни, это не говорит о том, что посланник Аллаха в этот момент сидел и справлял свою нужду. Нет, он просто, то есть, спустился вот в это место и ждал, пока Ибн Масуд принесет ему камень. Ни в коем случае нельзя думать, что это все происходило в тот момент, когда, то есть, эти разговоры, этот диалог посланника Аллаха с Ибн Масудом, и, то есть, в тот момент, когда посланник Аллаха справлялся по своей нужде, ни одному мусульманину не должна прийти в голову эта мысль. Хадис основывается на своей привел Аль-Бухари, как он сказал Ибн Хаджир, и привел Зияда, который пришел у имама Ахмада Фильмуснат и ад-Даракутни Фисунан, то, что посланник Аллаха, алейхиссалям, когда взял у него два камня и выбросил навоз, сказал ему, принеси мне третий камень, то есть, ревай его ад-Даракутни, то есть, принеси мне не это, что-то другое. Кто такой Ибн Масуд? Коротко, коротко говорит шейх Абдулла Фазан. Вахуа Абдулла ибн Масуд ибн Гафиль ибн Хабиб аль-Хазали. Кена садиса раджулин фил ислам. То есть он был шестой, тот, кто принял ислам. Вахаджар аль-Хиджратейни. Сделал две хиджры, да? Вашахида Бадан валь-Машахида Бадан. То есть он был участником битвы Бадра и всех битв, которые после. То есть этот человек, ему конкретно обещан рай при жизни, и у него будет очень-очень высокое то есть положение и место в раю. Причем там что-то участвовал в битве при Бадре, делал две, то есть обе хиджри, и было еще, то есть он попадает под все аяты и хадисы, где речь идет про мухаджиров, где речь идет про участников битвы при Бадре, где речь идет, то есть и посланник, то есть он и битва Охот, и битва Хандек, и так далее. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал им, иннака гулямун муаллам, то есть хадис пришел посланник Аллаха, то, что он услышал, то, что ты гулям муаллам, то есть тот, которого обучили, то есть он до такой степени умный был и был уляма сахаба миналь фукаха, да, то есть он до такой степени умный был и то есть знал сунну посланника Аллаха, алейхиссалам, то, что сподвижники его назначали и судьей, и правителем над это, да, то есть над темными местностями и городами, и то, что когда пришел к халифату, Осман позвал его к себе, да, то есть, и что был постоянно рядом с ним, советником и так далее, да, почему? Потому что все прекрасно знают, что Ибн Масуд, это, то есть, был, то есть, огромного уровня знаний и понимания в религии Аллаха, человек. И посланник Аллаха, алейхиссалям, при жизни дал ему иджазу и таскию фил Куран, то есть и другие из подвижников, и то есть засвидетельствует, что этот человек, у него огромное понимание в религии Аллаха. Так что даже сказал Хузейфа, да, ма арифу ахадан акрабу самтан ва хаддин ва даллян бин наби алейхиссалям мин ибне им Мин ибни умми абды. Потому что, говорит, я не знаю сам-то Тахушуан, да, то есть я не знаю, говорит, Хузейфа, говорит, ни одного, кто был бы то есть ближе к богобоязненности, к гаде, то есть путь, да, отдален, то есть это как ахляк, да, то есть сира, чем Ибн Масуд, то есть ближе всех, то есть больше всех похожий на посланника Аллаха был хушуан, да, богобоязненностью, тарикатом, то есть как путь, да, манныш и так далее, и ахляк, то есть, да, воспитание сиры, как это называется, к посланнику Аллаха, чем Ибн Масуд. Почему? Потому что Ибн Масуд был очень близкий человек посланнику Аллаха, очень часто и очень много находился с ним, и вот это егошнее действие вместе с егошним, то есть умом и так далее, сделало этого человека, то есть огромного уровня алим. То, что даже были случаи, когда он, то есть у него не был хадис от посланника Аллаха, и он давал фатву, и свидетельствовали сподвижники то, что слышали, то, что посланник Аллах, алейхиссалям, говорил то же самое. То есть это указывает на то, что то есть ход мышления у Ибн Масуда и его же невытаскивание, то есть фаваид из хадисов, был очень близок к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Это очень коротко про него. Что касается хадис, который привел, то есть сам хадис, как я уже говорил, то есть как Ибн Хаджр сказал, привел Аль-Бухари, и Ахмад и Абу Дауд привели, то есть у них зияда, да, у Ахмада итини би хаджрин салис, у Ад-Даракутни итини би гориха, то есть принеси мне что-то другое в тот момент, когда выбросил навоз. То есть все, то есть от Ибн Масуда этот хадис приводит Алькама Абу Исхак. Все вращается вокруг того. То есть Абу Исхак Сика, Алькама Сика, то есть это Аль-Аимма. Все вращается вокруг того, слышал ли Абу Исхак, это, то есть от Алькама. Некоторые аль-Улайм, то есть аль-Аима, такие как Абу Хатим и другие, Абу Зура, засвидетельствуют то, что Абу Хатим не слышал от Алькама ни одного из хадисов. Некоторые аль-Улайм сказали то, что нет, он слышал. И все это вращается вокруг этого. Если свидетельствуют то, что Абу Хатим слышал от Алькама, Алькама является из самых близких учеников Ибн Масуда, он, то есть, то тогда это зияда является достоверным и нету проблем. Если то есть опираться на то, что Абу Исхак не слышал от Алькама хадисов, то есть между Абу Исхак и Алькама кто-то из передатчиков, которые после Абу Исхака опустили кого-то, кто между, то есть убрали из иснады, тот, кто между Абу Исхак и Алькам, и отсюда появляется, то есть вот эта ривай, вот эта зияда мункатаа, то есть она недостоверна, пока не будет засвидетельствована, то, что Абу Исхак слышал от Алькама, Аллаху Та'ля Алю Алям. И опираясь на это, теперь, если опираясь на то, на что, то есть, я хочу сказать, если опираясь на то, что эта зияда недостоверна, получается так, то, что посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, то есть ограничится на ривае, которая пришла у Аль-Бухари, он взял у Ибн Масуда два камня и выбросил роуса. И опираясь на это, если не пришло на то, что посланник Аллаха взял, то есть или попросил Ибн Масуда принести третий камень, другой, тогда посланник Аллаха удостаточился двумя камнями. Это мазхаб ханафийских ученых, то, что достаточно два камня. Но мы проходили хадис, как от Сальмана и другие, то, что посланник Аллаха приказывал использовать от трех камней и выше, и также запретил использовать меньше, чем три камня, да, как это ривая, которую привел муслим от Сальмана, да? Лякот нагана набиоля и сасом анастажбира биакалюмин тарати ахчар, то есть то, что посланник Аллаха запретил нам использовать меньше, чем три камня. Но по другим ученым, как ашафийские и маракейские ученые, сказали, нет, нельзя, чтобы было три камня. И каким, то есть, каким образом они ответили на этот хадис? Во-первых, это зияда, где Всевышний, где посланник Аллаха попросил Ибн Масуда принести три камня. Некоторые ученые засвидетельствуют то, что Абу Исхак слышал от Алькама. И опираясь на это, этот иснад достоверен 100%. Если даже опираясь на то, что этот иснад недостоверен, да, то каким образом шейх Абдулла Фаузан здесь, то есть каким образом все равно эти ученые отвечают на этот хадис? Говорит шейх Фазан, «Ля яльзиму аямура ибн Масуд амран джадидин». То есть об этом сказал Аль-Хафиз ибн Хаджар фи Фатхль-Бари. «Ля яльзиму аямура ибн Масуд, аямура бна Масудин амран джадидин, баль иктафа, саллаху алейхи салям, биль амр ль-аввали фи тальби ссаласы». То есть не обязательно, чтобы посланник Аллаха приказывал ибн Масуду еще раз, что он пошел, что он еще нашел три камня. То есть посланник Аллаха ибн Масуду говорит, принеси мне три камня изначально. Ибн Масуд приносит два камня и навоз. А Всевышний посланник Аллаха берет навоз и выбрасывает, и говорит, что это рикс. Ибн Масуд понимает то, что он не выполнил приказ, который был приказан посланником Аллаха, и он должен был понять то, что ему нужно пойти и найти еще один третий камень. Почему? Потому что посланник Аллаха изначально приказал принести ему три камня, он принес только два. То есть отсюда понятно то, что посланник Аллаха, то есть опираясь на это, не обязательно было приказывать Ибн Масуду принести ему третий камень. Почему? Потому что он и так это должен был понять. Да? И то, что ему он должен был пойти и принести еще один камень найти. Это первый ответ, да? Второй ответ, говорит шейх Абдулла Фаузан, «Яхтамил аннаху алейхи салату ассалам ахаза салисан бинафсихи мин дуни талаб, ау истанджи би хаджрин ва тарафи хаджрин ахр». То есть, также, то есть, есть вероятность, что посланник Аллаха сам взял себе третий камень, или один из камней, если он, например, был крупный, использовал, то есть, как ученые разрешили, если камень крупный и у него, то есть, вот такие вот торчат, можно взять и сделать истинджа одним, одной стороной, повернуть его и сделать другой стороной. И вероятность этого, то, что посланник Аллаха поступил таким образом, достаточно большая. И получается из этого то, что те ученые, которые разрешили использовать два камня, нет у них довода, то есть, а этот хадис, даже если опирается на этот хадис, то он что, мухтамль, то есть, может быть, там и вероятность того, то, что вот эти эхтемаля, то есть, вот эти предположения, то, что Ибн Масуд все равно пошел искать третий камень, или посланник Аллах сам взял третий камень, или использовал один из камней, то есть с двух сторон, например, он был крупный, достаточно вероятность этого серьезная. И опираясь на это, те хадисы, где посланник Аллах приказал подтираться три раза и не запретил использовать меньше, чем три раза, явно четко указывают то, что, то есть, грубо говоря, для тех, кто устал слушать, ему надоело, нельзя использовать меньше, чем три камня, и нету далили на то, что разрешающие использовать меньше три камня. Те ученые, которые привели далили на разрешенность использовать три камня, в их далилах нету далили. И те далили, которые, то есть запрещающие использовать меньше, чем три камня, приказывающие использовать от трех камней выше, они явно четкие, и нету им никакого чего противоречия. Следующий хадис ан Аби Хурайра радиаллаху таала анху кал ан расулуллах алейхи салату вассалам наха ан юстанджа би адм мин ауратин факал иннахум ла йатахирун раваху ад-Даракутни саححаху. То есть ад-Даракутни привел хадис от Абу Хурайры, то что он сказал, то что посланник Аллаха алейхи салату вассалам запретил подтираться раус ва-азм, то есть кости и навоз, и сказал иннахума ля тахирун, то есть что они не являются мутахир. То есть какие несколько фавайт мы возьмем из этого хадиса. Хадис ад-Даракутни сказал то, что он что-то достоверный. Некоторые фавайты из этого хадиса. Аллаху мустаан. Во-первых, то, что азм и роуз не являются мутохер, то есть не являются очищающими средствами в шариате. То есть они, ими нельзя очищаться ни от чего, ни от наджаса, ни от чего другого. Почему? Потому что посланник Аллах отрицает от них то, что я сказал. Иннахум ля тахиран. Также из этого хадиса мы берем то, что все остальное является мутохер. То есть человек может использовать будь то бумагу, будь то тряпки, будь то камни разного рода и так далее. То есть любые средства, которые... то есть, который является, которым бы мог отличаться. Третья польза из этого хадиса, а это то, что если человек сделает истинджа, то есть камнями, например, да, и понятное дело, и посланник Аллах, и Всевышний Аллах прекрасно знает то, что камни не так очищают, как вода, да, то есть там по-любому что-то остается, особенно если у человека на заднем проходе, то есть растут волосы. И это место все равно у человека является чистым. Почему? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалям, то есть шариат сделал истинджа, то есть истиджмар камнями, это тахара шар'ия. То есть мы отсюда понимаем, то, что тахара шар'ия отличается от тахара урфия. То есть человек, который, например, у шариата человек, который даже если месяц не мылся, но пошел, взял омовение, он является тохер. Даже если от него запах и так далее. Человек, который только что вышел из душа, помылся шампунем, с мылом, с мочалкой и так далее, но у него нет омовения, он не является тохер. Поэтому мы видим отсюда то, что у шариата ахкаму тохер, то есть тахара и адаму тахара. То есть тахара у шариата свое понимание, то есть в противоположность со стороны люга, то есть как я об этом много раз говорил. Поэтому человек, который сделает истинджа или истиджмар камнями, даже если у него что-то останется, а у него непременно что-то останется, это место все равно является чистым. То есть даже если он найдет на своей одежде потом то, что его одежда испачкалась в тех следах, которые остались после истиджмар, его место является чистым, его одежда является чистым, его хокм у шариата является чистым, как это сказал шейх Усеймин и очень многие другие фукаха. Даже если его одежда испачкалась, то есть в том, то есть тех остатках, которые остались. Почему? Потому что шариат назвал истиджмар очищающим. То есть и то, чем человек очищает, это очищение, шариатское очищение, поэтому это место является у шариата чистым, несмотря на то, что в орфе у людей это место, может быть, и не является чистым. Поэтому если человек сделал истиджмар и потом увидел, даже перед намазом, если после намаза, то, что егошняя одежда испачкалась, это егошняя одежда является чистым, егошняя... Если хочет помыть, пускай помоет, нет проблем. Но если не хочет мыть, то есть он не требуется от него мыть. Почему? Потому что его... Но он должен делать из тиджвара. Единственный момент, как об этом указал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, то, что то есть от трех раз и больше, да, и в некоторых ревятах пришло ломание стажмара фальютер, то есть чтобы это было нечетное количество раз. То есть, когда человек, то есть ученый говорит, аглаба аля зони аннаху татагара, то есть когда человек делает истижмар, то есть он потирается камнями и видит то, что на камне уже ничего не остается, то есть нету камень, ничего не цепляет, все, этот хокм у этого места чистый, и даже вдруг потом, если то, что размазалось по коже и так далее, вдруг испачкало одежду, то эта одежда все равно является чистым, и это место является чистым у шариата. Вот этот момент, если кому-то трудно это принять, то есть... Таким образом сказали фукага, и это то, что требуется, то есть это то, что внешне выглядит из хадисов. Также в конце хафиз ибн Хаджар привел несколько хадисов. Я прошу Аллах, чтобы дал мне сил закончить. Анна Бихрайс, рада Аллаху Та'ала, Анна Ка'ала, Расулах, Алейхиссалату Вассалам, Истанзи. يستنزهو من البول فإن أمة العذاب الكبر منه رواه الدارقطني والحاكم أكثر العذاب الكبر من البول وهو صحيح الإسناد. Первых хадис يستنزهو من البول فإن أمة العذاب الكبر منه. Этот хадис привел الدارقطني. Я уже сказал то, что Мурсали и другие ахль-ильм сказали то, что этот хадис еще недостоверен. То есть этот хадис недостоверен. В нем идет речь о том, то что посланник Аллаха приказывает يستنزهو من البول. То есть остерегайтесь от мочи, да, и, то есть, да, чтобы она не попадала, скажем так, файнамата азабль каврмин, то, что основное количество наказаний в могиле, то есть большое количество наказаний в могиле по причине того, то, что человек не предостерегался от мочи. Теперь, что такое предостерегание от мочи? Мы знаем от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, то, что он справлял нужду стоя, и сподвижники справляли нужду стоя и в разных условиях, и понятное дело, то, что в этом случае попадают небольшие капли, то есть маленькие капли куда-то на обувь или как-то. Эти капли, то есть нет в них никаких проблем. Если человек хочет, может просто протереть обувь влажной рукой или водой, то есть не нужно мыть и так далее. Причем, а что касается этого хадиса, он недостоверен. Что касается хадиса Лиль-Хаким, Максир, Азабель, Кабрим, Мельболь, то, что большинство наказаний в могиле от мочей, то есть, собирая все эти хадисы, мы берем о том, то, что если человек, который принципиально, специально не остерегается от мочи и видит то, что достаточно в больших количествах попадает моча, плохо подмывается, у него пачкается одежда, все, то есть в больших количествах, то этот человек попадает под этот хадис и будет наказываться в могиле. Да? Так же, как пришел хадис от Ибн Аббаса, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда проходил через две могилы и сказал «Иннахма ляю аззабан», то, что я сказал, то, что вот эти двое в могилах наказываются, и сказал «Ма ю аззабани филь кабир», а потом сказал «Баля, муа кабир». И сказал, фамма хадума файнахум кена лястанзю эмнель боуль, вамма сани файнахум кена ямши бин намима. Что касается первого, то, что не остерегался от мочи, что касается второго, то, что он делал намиму. То есть говорил про людей то, что не является правдой. То есть, и поэтому те люди, которые разносят сплетни про мусульман, они будут помимо судного дня, до судного дня наказываться в могилах. Это пристережение для тех мусульман, то есть особенно та секта, которая появилась сейчас в современное время, которая возводит ложь на мусульман, наговаривают, преувеличивают, искажают и так далее. И особенно, то есть, поступают таким образом с учеными. То есть, очень вам рекомендую задуматься над словами посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, то, что кто-то может попасть под этот хадис и до судного дня будет наказываться в могиле, а потом, что будет с ним в судный день, то, что те, которые делали анамим, как пришло это достоверно от посланника Аллаха, он сказал, то, что они не почувствуют даже запаха рая. То есть, то, что берется этот хадис по мере возможности, человеку нужно остерегаться от мочи, да? Но так как я уже объяснял то, что пришли достоверные хадисы от посланника Аллаха, то, что он сперва нужно стоить и так далее, это говорит о том, что если вдруг маленькие капли какие-то попадают незаметные, то нет в этом никаких проблем. Следующий хадис. Ансурак это бни Маликин укавли Алля мана Расулуллах алейхи салату вассалам фил халай Аннаку ада алля льюсара ва нансиба Аль-Юмна Раваха Аль-Бахаки Бисандин Дайв. Хадис недостоверен, пришел от Ансурак это бни Маликин, потому что посланник Аллаха алейхи салату вассалам сказал то, что когда справляешь свою нужду, то есть там получается таким образом то, что ты как бы сидишь, опираешься на левую сторону, а правую ногу чуть-чуть, то есть так вот выдвигаешь вперед. Этот хадис недостоверный. Практически единогласно все аль-Аим аль-Хафа сказали, что хадис недостоверный. Любые виды позы, которые пришли, не пришло ни одного достоверного хадиса. То есть каждый пускай сидит так, как ему удобно, так, как ему легче. Некоторые ученые аргументируют это тем, что таким образом легче выходит то есть, из человека наджас и так далее. То есть легче она выходит или нет, то есть лучший путь это путь посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Пришло достоверно то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, справлял нужду сидя, и нет ни одного достоверного хадиса, то, что он то есть, там куда-то какую-то ногу выставлял или куда-то поднимал, куда-то делал. Поэтому то есть лучший путь это путь посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Некоторые неграмотные мусульмане, как я слышал об этом, от тех братьев, которые были среди этих неграмотных мусульман, и говорят то, что нас учили тому, то, что нужно сидеть, справлять нужду вот таким образом, то есть подставлять, то есть опираясь на левую ногу, выдвигая вперед вправо и ставить руку вот так. И привели в доказательство то, что был какой-то разбойник, за которым охотились, гнались, и он один раз сел, справлять свою нужду вот таким образом. То есть его когда увидели, хотели накинуть на него петлю, то есть и вот то, что он сидел вот таким образом, эта петля соскочила с него, он встал и убежал. Если вдруг действительно такие мусульмане есть, которые, опираясь на вот этот случай с этим разбойником, делают вот таким образом, то глупее вывода я, валлахи, в жизни не слышал. То есть такую глупость, то есть оставить сунну посланника Аллаха и взять себе в доказательство какого-то там разбойника, якобы который где-то убегал, кого-то сидел, откуда вообще эту историю взяли, и взять себе в доказательство вот этот случай, опираясь вообще на то, что он был кого-то там разбойник. То есть я очень извиняюсь, но глупее, то есть я не знаю, чтобы кто-нибудь мог что-нибудь придумать. То есть это очень сильная глупость, и люди, которые таким образом поступают, эти люди крайне глупые в шариате посланника Аллаха, очень невежественные, и у них нету вообще даже приблизительного знания, то есть чтобы они о себе не думали, о сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Это даже выглядит смешно, то есть если даже обыкновенно человек будет смотреть на это со стороны. Ан Айса ибн Яздад, ан Аби Хикар, кар Расулуллах алейхиссалату вассалам, иза бала ахадукум фалян турзака лаху саласа маррат, раваху ибн Маджа бисандин дайф. То есть здесь речь идет о чем в хадис недостоверно, как об этом сказал ибн Хаджр, и как об этом сказали практически все аль-Хуффаз. Да? Речь идет о хадисе, тот, кто справил свою нужду, то пусть его, то есть, по-маленькому, три раза, то есть, как бы, напрягется вот таким образом, чтобы оттуда все вышли, это хадис недостоверный. Нет. И некоторые мусульмане просят Аллаха, то есть, чтобы он их укрепил, которые очень сильно подверглись васвасу от шайтана, начинают приседать, подпрыгивать, ходить по лестницам, кашлять и выдумывать разного рода глупости, отжиматься, подтягиваться и что-то не утворяет, то есть после того, как справить нужно. Это все батль, это все сунна шайтана. То есть я вам свидетельствую, что вы идете по манганчу шайтана, и вы отошли полностью от манганча посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, и от манганча сподвижников. И те ученые, которые выдумали и придумали вот этот бред, то есть у них нет ни одного достоверного хадиса. Вообще, почему? Потому что мы знаем то, что некоторые фукаха, то есть, скажем так, выдумывали такие глупости и обязывали мусульман, то есть это по причине их фанатизма и придерживания мазабизма, то есть выдумали и придумали такой бред и глупость, от которого иногда читаешь эти книги и смешно становится, откуда вообще это взяли. Нет ничего достоверного ни от посланника Аллаха, ни от одного из подвижников, ни от одного из имамов. Даже их имамы, то есть этих мазабов, от них ни одной буквы нету в этом отношении. Это, то есть, было выдумано позже, то есть, которые фукаха пришли, которые не разбирались, то есть фанатично придерживались своих шейхов и так далее. Я свидетельствую, что нет, то есть все это батль, все это, как об этом сказали, все ученые, то, что нет ничего достоверного. Человек, как об этом сказал шейх Усеймин ибн Бас и шейх Усам Тами ибн Каим, и очень многие другие, то, что человек просто справляет свою нужду, споласкивает свой половой орган, встает и уходит. И как мы уже проходили все другие хадисы от Абу Хурайры и от других, то, что все это васвас от шайтана, когда человек что-то кажется, что-то в мире, что-то вышло, что-то не вышло, все это васвас, все это батль, не нужно обращать на это никакого внимания. Встаешь, споласкиваешь свой половой орган, встаешь и идешь, что бы у тебя там ни происходило, пока ты не почувствуешь, что из тебя полилось вот так вот, все, только вот это. Если там тебе что-то кажется, что-то, это все вась-вась, это шайтан специально делает, чтобы из мусульман сделать маджнунов. И люди, которые мусульмане подверглись вот этому очень сильно, и начинают кашлять, отхаркивать, то есть там споласкивать, оттягивать, вытягивать, отжимать свой половой орган и подобные разные действия, этот человек, то есть из ученых, которые снимают таклиф с этих людей, то есть говорят, что эти люди, то есть они маджнуны, и то есть от них не принимается намаз, не принимается свидетельство, ничего, то есть за этих людей не выдаются замуж. Почему? Потому что человек стал по этой причине маджнун. Ани ибн Аббас ан-Наби алейхиссалату вассалам саала ахля Куба. Последний хадис в разделе «Справление нужды». Саля Ахля Куба, то есть это небольшое поселение было рядом с Мединой, Факалю, инна натаба аль-хиджарат аль-мат. То есть здесь речь идет о том, то, что, то есть, грубо говоря, Ибн Хаджар, то есть сказал то, что это хадис привел Аль-Базар с недостойным исламом. То есть Ибн Хаджар хочет сказать, то, что нет ни одного, и как об этом сказали очень многие другие ахлюль-альм, то, что нет ни одного достоверного хадиса от посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, где бы пришло то, что он вместе использовал камни, использовал воду, то есть использовал камни, а потом воду, или сначала воду, потом камни. Пришло только достоверно то, что он использовал или камни, или воду. И поэтому, то есть, лучший путь – это путь посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам. Но если вдруг, как сказали фукаха, кто-то хочет и потереться камнями, и подмыться водой, то нет в этом проблем. Но единственное, что, чтобы он не брал себе это в постоянство. Почему? Потому что это не путь посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам. Ассаллаху ассаляму аля набийна Мухаммаду, аля алейхи ва сахбихи аджмаин.